интроверты и одаренность. Эпиграф. Можете быть уверены в одаренности своего ребенка, если он просит подарить ему на день рождения энциклопедический словарь. Джуди Гелбрейт. Конец эпиграфа. Мнение коллектива играет с детьми-интровертами злую шутку. Учителя, не понимающие физиологических особенностей таких детей, часто, как мы уже видели, считают их заторможенными и недалекими. Для общества это может обернуться большими потерями. По крайней мере, 70% одаренных детей – интроверты. Если вы разбираетесь в их особенностях, то легко поймете, почему. Надо сказать, что многие экстраверты обладают мощным и разносторонним интеллектом. Но в таких сферах, как наука, вычислительная техника, медицина, инженерное дело и архитектура, психология и высшее образование, доминируют интроверты в силу своей необычной способности сосредотачиваться на сложной информации. Альберт Эйнштейн по этому поводу как-то сказал: «Мое величайшее преимущество состоит в том, что я могу долго думать об одном предмете». У детей-интровертов может появляться ощущение острого одиночества. Это оборотная сторона их одаренности. Даже в собственной семье им трудно найти родственную душу, человека, готового разделить их мысли, чувства и эмоции. Одаренные интроверты теряют мотивацию, если их таланты остаются незамеченными. Кроме того, если внутренник не определит свой приоритетный интерес и не сосредоточится на нем, то он может и не узнать о своих интеллектуальных способностях. Именно поэтому многие умные и одаренные дети становятся в конце концов наркоманами. Так они пытаются убежать от одиночества и бесполезных поисков смысла жизни. Очень важно разглядеть в ребенке его таланты, заставить их проявиться и помочь одаренному интроверту найти единомышленников среди взрослых и сверстников. Но даже в тех случаях, когда талант ребенка-интроверта замечают, на его пути могут возникать непредвиденные препятствия. Мне приходилось работать с интровертами, отобранными в Калифорнии для учебы в школах для одаренных детей. Самое удивительное, что некоторые из них, попадая в эти школы, начинают чувствовать себя не такими умными. Все дело в том, что программа построена на жестком прессинге. Предметы изучают в ускоренном темпе, а главное внимание уделяется быстрой подготовке к стандартизированным тестам. Как интроверту выжить и преуспеть в университете? Многие дети-интроверты буквально расцветают, попадая в университет. Заранее помогите ребенку выбрать, куда пойти учиться и какая специальность больше всего соответствует его характеру и способностям. Некоторые интроверты еще в детстве начинают копить деньги на свое образование. Переход из школы в университет – это переломный момент, который перевернет жизнь интроверта с ног на голову. Поэтому ему будет полезно заранее ознакомиться с особенностями высшего образования. Сделать это он может только с вашей помощью. Я бы посоветовала по максимуму использовать летние каникулы. Своих внуков я возила на спортивные соревнования и лекции. Побывали мы и в планетарии при местном университете. Мы вместе осматривали здания, а я рассказывала малышам, как сама когда-то училась в университете. Попросите друзей и родственников поделиться своим опытом с вашими детьми. Что было в учебе хорошо, а что плохо? Почему вы выбрали именно этот университет, а не другой? Превратите для ребенка выбор, куда пойти учиться, в приключение, ведущее к волнующему открытию. Сравнивайте разные варианты, не жалея времени. Обсуждайте все возможные аспекты будущего обучения. Обычно ребенку-интроверту требуется много времени для принятия любого решения, поэтому лучше начинать поиск заранее. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе учебного заведения. Его размер, царящую в нем атмосферу и философию отношений, условия проживания, местоположение, профилирующие дисциплины и количество студентов. Мне приходилось сталкиваться с интровертами, выбравшими большие университеты, где в отношениях между студентами господствовал дух соперничества. Состояние этих людей было просто жалким. После первого года они меняли место учебы, переводились в небольшие институты и только там находили близких им по духу однокурсников и преподавателей. Местоположение университета тоже немаловажно. так как интровертам, особенно поначалу, хочется чаще бывать дома. Кроме того, небольшой городок покажется интроверту более уютным, чем большой столичный мегаполис. Меня удивляют родители, которые считают непрестижным обучение в университетах. Для многих интровертов, как это было и в моем случае, университет становится хорошей первой ступенью лестницы, ведущей в большую науку. Некоторые университеты пользуются превосходной репутацией. Ваша задача – просто выбрать подходящий. Проживание в общежитиях, учеба в большом коллективе и питание в столовых – это нешуточный вызов для интровертов. Очень важна психологическая совместимость с соседом по комнате, так как им предстоит достаточно долго жить вдвоем. Студенту-интроверту необходимо найти укромный уголок, где он мог бы подзарядиться энергией и спокойно готовиться к занятиям. Неплохо оставаться в общежитии на выходные дни и в каникулы, когда большинство студентов разъезжаются по домам. В наше время при расселении студентов в общежитие учитывают многие факторы, в том числе психологическую совместимость. Причем одно из проведенных исследований показало, что учет сходства характеров при расселении повысил академическую успеваемость студентов и на 65% снизил количество просьб о переезде в другие комнаты. Студентам-интровертам требуется больше времени для профессионального самоопределения, чем экстравертам. Мне думается, так происходит из-за того, что внутренникам просто не хватило опыта, чтобы определиться с собственными интересами. Значит, нужно еще в школе выяснить, какие предметы привлекают вашего ребенка сильнее всего. Проведенные исследования показывают, что, оказавшись в стенах университета, интроверты не очень склонны к общению и реже обращают внимание на представителей противоположного пола. Поэтому заранее убедите ребенка, чтобы он не переживал из-за своего нежелания быть душой студенческой компании. Пусть он лучше сосредоточится на своем образовании. Высшее образование – это отдушина для интровертов, потому что они любят учиться и глубоко разбираются в изучаемых предметах.